именно. То считалось легендой, это считалось легендой, то считалось невозможным, это считалось. А что в итоге? А в итоге мы за последние месяцы навидались такого, что иные не видели на протяжении всей жизни. Легенды и байки, ха! Да мы сами теперь стали причиной появления этих легенд и баек. Я уже натыкался в сети на некоторых порталах на историю о грибах-телепатах, которые поглотили три планеты и уничтожили миллион человек. И раньше такой истории не было, я бы о ней знал. «Некоторых порталах?» — усмехнулся Магнус. «Ты хотел сказать конспиративных порталах?» Кайто ничего не ответил и лишь косо посмотрел на Магнуса, подтверждая его теорию. «Знаешь, что я заметил? Я пришел на выручку к азиату. Вот у вас с Кайто вроде разные точки зрения на вопрос, но кое в чем вы с ним сходитесь. Это в чем же? Как минимум в том, что потерянные братья существуют. Как максимум в том, что они действительно боготворят спейс-технологии и все, что с ними связано». «Ну, допустим, и что?» — Магнус пожал плечами. «Фанатики существовали всегда и поклонялись всему на свете. Думаю, если задаться такой целью, то, в общем, по всему обитаемому космосу можно найти группу людей, которые поклоняются всему на свете, от тараканов до реликтового излучения». «Скорее всего, так и будет», — я кивнул. «Но знаешь, что будет общего у всех них?» «Врачебный диагноз идиотия», — ухмыльнулся Магнус. «Информация», — коротко ответил я. «У них будет информация. Когда человек фанатеет от чего-то, пусть даже на религиозной почве, он стремится узнать о предмете своего поклонения больше, и больше, и еще больше. Максимум информации, до какой только сможет дотянуться». «Я, кажется, понял, что ты имеешь в виду», — нахмурился Магнус. «Типа даже если у потерянных нет спейс-технологий, то они как минимум обладают внушительной библиотекой знаний по ним. Но ведь администрация обладает еще более обширной библиотекой этих знаний». «Не удивлюсь, если так и есть», — кивнул я. «Но ты знаешь, где они хранятся? Я вот нет. А даже если бы и знал, как ты предлагаешь их достать? Особенно при условии того, как мы куролесили в последнее время. Да сейчас вся администрация стоит на ушах. И везде, где до этого не было постов охраны, они появились. А где были, упетерились. Так что даже если вариант с потерянными братьями — это пустышка, это все равно способ занять время до тех пор, пока администрация снова не успокоится и не пригладит шерсть. А если повезет, то и возможность что-то стоящее узнать по пути». «Да вы мертвого уболтаете», — Магнус закатил глаза. «Да хрен с вами! Но где вы предлагаете искать этих сектантов?» «Уже нашел», — довольно заявил у него из-за спины Кайто, который под шумок достал терминал и принялся над ним колдовать. «Что, сектантов?» — не поверил Магнус, разворачиваясь к нему. «Лучше», — Кайто повернул терминал экраном к нам. «Рисунок сектантов». Глава четвертая. Дикие. Я ожидал увидеть на экране терминала Кайто все, что угодно. Фотографию с какой-нибудь скрытой камеры, на которой будет изображен десяток людей в рясах с поднятыми руками, молящихся статуя Тоши-Доши. Или, может быть, звездную карту с какого-нибудь конспирологического сайта, на которой отмечено жирным крестом предполагаемое логово сектантов. Но этого я никак не ожидал, потому что на экране терминала Кайто был рисунок. Самый натуральный рисунок, прямо руками нарисованный на полусмятой салфетке с оторванным углом, причем нарисованный довольно скверно. У художника явно не было ни таланта, ни умения. «Ну, может, не совсем сектантов», — смутился Кайто, по-своему истолковав наше молчание. «Но хотя бы корабля сектантов». «Вот это корабль сектантов?» Уточнил я, пытаясь в непонятном веретене, которое выглядело так, словно его вырастили, а не построили, разглядеть что-то напоминающее корабль. «Семечко какое-то», — хихикнула пиявка и, надо сказать, по делу хихикнула. Корабль действительно напоминал диковинное двойное семечко какого-нибудь инопланетного растения. «Это корабль», — возмутился Кайто, опуская терминал. «И это, по сути, единственный документ в сети, который относится к братьям и при этом, заметьте, имеет точно известного автора». «Кайто, рисунок пьяного шизоида — это не документ», — вздохнул Магнус, но я перебил его. «А что с остальными документами? Их авторы известны?» «В том-то и дело, что нет», — Кайто развел руками. «Сколько я не изучал эту тему, постоянно оказывалось, что основные истории, фотографии и видеозаписи — все это не имеет конкретного автора. То есть имеет, конечно, но о них просто невозможно найти информацию. Или наоборот, сразу несколько человек присваивают себе авторство, но ни один из них при этом не может его доказать, да еще и в показаниях начинают путаться, как только начинаешь задавать вопросы». «Стандартная практика», — улыбнулся капитан. «Но если нельзя найти настоящего автора, то это обычно означает, что и обсуждаемого события тоже никогда не существовало». «Вот именно», — Кайто поднял вверх указательный палец. «А сейчас я нашел этот рисунок, у которого авторство указано. Это ли не зацепка?» «Что значит «нашел»?» — я перевел взгляд на Кайто. «А до этого не находил? Ты же сказал, что плотно изучал тему братьев». «Изучал, еще как», — Кайто закивал. «Вот только этот рисунок, судя по дате публикации, появился всего 11 месяцев назад. А я в последний раз искал информацию о братьях больше 13 месяцев тому назад. Так что мы просто разошлись во времени». «Почему так давно?» — нахмурился Магнус. «Ну, я про информацию и ее изучение». «А она закончилась», — Кайто развел руками. «Я просто начал натыкаться на то же самое по второму, третьему, четвертому и даже пятому разу. Те же истории, только пересказанные другими словами, а иногда и перевраты и так, что только на середине перестаешь понимать, что откуда-то тебе все это знакомо. Информация просто закончилась, и я бросил все попытки найти что-то новое. К тому же с кораблем как раз проблемы начались. В общем, не до этого было». «Угу», — я кивнул. «И теперь ты считаешь, что этот странный человек, который нарисовал предположительно корабль культистов, может стать источником информации для нас?» «Если не он, то кто?» — Кайто развел руками. «Если он нарисовал, значит, он их видел. Если он подписался своим именем, значит, он не прочь, чтобы его нашли и расспросили о том, что он видел. А если сложить первое и второе, то как раз и получается, что он тот самый человек, что нам нужен». «Странно, что этот рисунок никто не додумался скрысить и выдать за свой», — хмыкнул капитан. «Еще как додумались», — улыбнулся Кайто. «Много кто додумался. Но именно этот был самым первым из них. Это видно по дате и времени выгрузки в сеть. Вы же не думаете, что я сразу, как только увидел, стал совать его вам под нос? Я все проверил». «Не думали, не думали», — вздохнула пиявка, хотя лично я бы на ее месте не спешил раскидываться такими утверждениями. «И кто автор?» «Некий Стив Беллами», — прочитал с терминала Кайто. «Станция Талос. Кто-нибудь слышал о такой?» «Ни хрена», — без энтузиазма отреагировал Магнус. «Капитан?» «Никогда не слышал», — капитан тоже покачал головой. «То ли новейшая станция, которая только-только открылась, то ли старая, но затерянная в такой заднице космографии, что залететь туда можно разве что случайно». «А связаться с ними можно?» — деловито осведомилась Кори. «Ну, чтобы не мотаться лишний раз». «Увы, нет», — печально вздохнул Кайто. «Никаких контактов не прикреплено. Только лететь своими двигателями и прямо на месте искать этого Беллами». «И я все еще считаю это дурацкой идеей», — упрямо повторил Магнус, ни на кого не глядя. «А другие разве есть?» — резонно осадил его капитан. «Если есть, высказывай, мы с большой радостью послушаем. А если нет, то ищем эту самую станцию Талос и отправляемся к ней. С большой долей вероятности никакого Беллами там мы не найдем, конечно, но это хоть какая-то зацепка. Магнус, курс на Талос. Курс на Талос, да, неохотно пробурчал здоровяк и потянулся к навигаторскому посту. Кем бы Магнус там ни был, сыном Тоши Доши, непризнанным гением пространственной физики, крутым бойцом, не проигрывающим боев, а на затерянных звездах он все равно лишь навигатор. И этого факта не изменит ничто, никакие звания и регалии. Поэтому будь ты хоть королем всей вселенной, но если капитан говорит прокладывать курс, ты что делаешь? Правильно, затыкаешься и прокладываешь курс. Даже если ты не согласен с подобным решением. Может быть, потом, когда, если окажется, что это тупик, наступит время победоносно смотреть на остальных и надменно гнусавить, а я говорил, а вы меня не слушали, но это будет потом. А сейчас мы летели к станции Талос, которую на силу нашли на звездных картах в одном из самых отдаленных уголков обжитого космоса. Нужный нам сектор относился к тем, которые в обиходе называют дикими. Таких в обжитом космосе было всего около десятка, и все они располагались на самых границах занятой человечеством территории. Вот только в отличие от новых молодых секторов, которые постоянно тусовались на звездных картах, передавая звание пограничных следующим открытым пространством и становясь старыми, дикие сектора оставались пограничными всегда, и в молодости, и в старости, и даже умрут, наверное, в этом статусе. Дикие сектора — это пережиток прошлого, когда человечество расширялось в космосе практически вслепую, в надежде, что в очередном уголке космоса найдется то, что с лихвой окупит все затраты на попытки пробиться в этот самый уголок. Занятая администрацией космическая территория была еще так мала, что можно было буквально рассылать грузовики со спейсерами во все стороны и устанавливать их в любой точке, где только понравится, и уже потом пытаться определить, удалось ли нащупать что-то интересное. Человечество тогда так и распространялось по Вселенной, методом тыка, и почти всегда эти тыки приносили что-то удивительное и невероятное. Открытия сыпались одно за другим, как из рога изобилия, благодаря тому, что человечество получало доступ к все новым и новым пространствам, планетам, звездам, туманностям, астероидным полям. Почти всегда, но не всегда. В некоторых направлениях, сколько ни тыкай, как далеко ни залетай, ничего не обнаруживалось. Можно было ставить спейсер за спейсером в надежде, что вот-вот получится нащупать что-то уникальное, невероятное, что перевернет мир с ног на голову и оправдает все вложенные средства. Но ничего не нащупывалось, спейсеры просто висели в космосе мертвым грузом и даже почти не использовались, потому что в том радиусе от них, что укладывался в рамки понятия «адекватный», просто не было ничего нужного или хотя бы интересного. И тогда администрация просто закрывала экспансию в этих направлениях. Где-то через 3 спейсера, где-то через 5. Говорят, даже есть один сектор, до которого когда-то вела цепочка аж из целых 10. На самом деле это даже не важно, сколько в реальности их когда-то было, потому что сейчас их уже давным-давно нет. Прекратив экспансию в каком-то направлении, администрация снимала все промежуточные спейсеры и перевозила их в другие, более перспективные точки, причем сразу в рабочем виде, ведь это было еще задолго до выходки Джонни Нейтроника. Оставляли только один, тот, который стоял в самом пограничном секторе, в самой последней точке пустого ничего. На случай, если вдруг, когда-то, по какой-то причине, придет в голову продолжить расширяться в эту сторону. Так рождались дикие сектора. Дикие, потому что формально они принадлежали человечеству и формально находились в юрисдикции администрации, но по факту администрации там никогда и не было. Ни один белоснежный корабль никогда не залетал в эти сектора, разве что на 15 минут для того, чтобы развернуться и войти в спейсер под другим углом. Ни один администратский солдат не гулял по станциям и планетам в пределах диких секторов, по крайней мере, не в форме. Дикие сектора на то и дикие, что там творится дичь. Там нет законов, нет справедливости. Там каждый творит, что хочет, и каждый сам ответственен за собственную жизнь, здоровье и безопасность в целом. И все, что произошло в диких секторах, остается в диких секторах. Нам еще повезло, что нам выпал не самый дикий из секторов. Он находился относительно близко к современным владениям администрации, поэтому действительно безумных выходок никто себе там не позволял. А на станции Талос, про которую Кайто смог добыть немного информации, даже присутствовало какое-то подобие порядка, который поддерживал местный самоназначенный управленец со стильным то ли именем, то ли прозвищем, то ли позывным «Вектор». Чудеса начались сразу же, как только мы затормозили внутри спейсера. Оказалось, что здешний спейсер не белый, как все остальные встреченные нами ранее, а разрисованный яркими неоновыми пятнами голубого и розового цветов. Как будто несколько команд любителей граффити, от которых спасу нет в жилых отсеках серых станций, сговорились и сообща решили разработать новую площадку для своего творчества. А как только мы покинули кольца спейсера, к нам подвалил небольшой, буквально на двух человек, патрульный ракетный катер, раскрашенный все теми же цветами. «Эй, на барракуде!» — раздалось из динамиков женским голосом, когда Кори, подчиняясь молчаливому взгляду капитана, открыла канал связи. «Назовитесь нахрен!» «Доброго дня!» — нарочито вежливо ответил капитан. «Насколько мне известно, кодекс космоплавания требует, чтобы вызывающая сторона первой представлялась. Это стандартный протокол радиообмена». «Да в жопу эти протоколы и кодексы!» — весело засмеялась девушка. «Или вы не в курсе, где оказались? Это дикий сектор. Тут администратские правила не работают. Тут работают другие правила, наши. И если вы отказываетесь назваться, то у вас два варианта развития событий. Или развернуть свое корыто и свалить нахрен из нашего сектора туда, откуда прибыли. Или получить по ракете в каждое сопло. Считаю до трех. Три!» Мы с капитаном переглянулись, и я покачал головой, выражая этим все свое отношение к ситуации. Мы, конечно, могли бы сжечь и этот катер, и парочку еще таких же, как этот, но вот к станции после этого нам пристыковаться точно не дадут. Считай, своими руками оборвали бы единственную ниточку, ведущую к сектантам. «Эй, подруга, я перехватил инициативу у капитана. Ты, похоже, считать разучилась, потому что перед три идет еще один, два, два с иголочкой, два с ниточкой, два с узелочком. Умный, что ли?» Еще больше развеселилась собеседница. «Администрации тебе, подруга, умник». «А вот тут ты сильно заблуждаешься», — хмыкнул я. «Администрация нам такая же подруга, как коллапсирующая сверхновая. В том смысле, что и от тех мы бы предпочли держаться подальше. Корабль «Затерянные звезды», но в администрации его больше знают под другим названием. Анис, проверяй». «Анис», — хмыкнула девушка и несколько секунд молчала, а потом протянула. «Да ну на, Накс, ты это видел?» «Видел, видел», — вмешался в диалог другой мужской голос. «Эй, вы там, затерянный Анис, а какого хрена вам у нас понадобилось?» «Пивка выпить захотелось», — снова хмыкнул я. «А ближе вашего сектора других не оказалось». Собеседники с готовностью засмеялись, и это значило, что проверка, замаскированная под обмен любезностями, пройдена. Мы все, и я, и они, прекрасно понимали, что те, кто залетают в подобные места, никогда никому не скажут реальной причины прибытия. Но только в случае, если они сюда залетели по делу, конечно. Дикие сектора — это территория диких дел. А о диких делах должны знать только те, кого эти дела касаются. «Ладно, хрен с вами, двигайтесь», — лениво протянул Накс. «Только без фокусов там. Мы за вами следим, помните?» «Да ты бы не вылезал сильно, Чумба. У меня, само собой, вырвалось любимое обращение одного из троицы-близнецов. Мы же вас, если что, за два залпа сожжем». «Ага, сожжете», — радостно подтвердила девушка. «Только двигатели подбить мы вам успеем. И что потом будете делать с еще двумя десятками кораблей, которые двинутся на вас от станции?» «Ладно, все, хорош писюнами мериться», — оборвал ее напарник. «Тем более, что у тебя его даже и нет. Вы летите или нет, умники?» «Летим, летим», — со смехом ответил я. «Затерянные звезды, конец связи». Канал связи закрылся, и на мостике повисло неловкое молчание. «И что это нахрен было?» — медленно спросил Кайто. «Привыкайте», — я пожал плечами. «Это дикий сектор. Тут все общение происходит примерно так. Слабонервные и нежные могут остаться на корабле». «Хрен дождетесь», — пробубнил Кайто, опуская взгляд. «Диспетчер древний, никак не меньше, чем столетней станции, она, кстати, тоже была размалевана голубыми и розовыми пятнами, видимо, у них тут это такой способ пометить свое, разговаривал в примерно такой же манере, что и патрульные. Но Кори удивительно легко подстроилась под нее и нашла с ним общий язык, и в итоге уже через час после прибытия в сектор мы были пристыкованы к Талосу». «Половина дела сделана», — вздохнула Кори, отпуская рычаги управления. «Теперь осталось придумать, как нам найти этого самого Беллами». «Это нетрудно. Кай, выведи твою фотографию на лобовик». «Зачем вам моя фотография?» — удивился азиат. «Да не твою, а...» — я поморщился. «Ту с нарисованным кораблем». «А, Кайто махнул рукой. Так и говори». Через секунду на лобовике развернулась уже знакомая нам картинка помятой салфетки, на которой простой синей ручкой кто-то начеркал двойное семечко. «Салфетка», — констатировал я. «А это что?» — и я ткнул пальцем в угол фотографии. «Хм, блик?» — нахмурилась пиявка. «Не могу понять». «Это не блик, это угол бутылки, просто не в фокусе, поэтому размытый». Я ткнул пальцем в другую часть снимка. «А это что?» «Трубочка?» — неуверенно спросил Кайто. «Похоже на кусочек коктейльной трубочки, тоже красно-белая». «Точно, я указал на него пальцем». «А теперь самое главное. На чем лежит салфетка?» «Сам отвечу, она лежит на керамопластовой панели с имитацией мореного дерева. Ужасно безвкусная хреновина, но очень популярная в дешевых барах в качестве покрытия для барной стойки. Потому что хрен поцарапаешь и хрен подожжешь. Барная стойка, бутылка, трубочка. Хочешь сказать, эта фотография была сделана в баре?» «Вот это логика!» — восхитилась Кори, глядя на меня огромными глазами. «Это было не очень трудно», — улыбнулся я, опуская руку. «Так что да, мы идем в бар». «Что, опять?» — вздохнул Кайто. «Ну ладно, надо так надо». Глава 5. Ущербные. Когда речь заходит о походе в бар, пусть даже по делу, а не расслаблении ради, все собираются быстро. Это справедливо не только для нашего экипажа, но, пожалуй, и для любого другого тоже. Тем более, если, как в нашей ситуации, и собирать-то особенно ничего не нужно, просто нацепи на себя побольше оружия, чтобы выглядеть максимально угрожающе, и все дела. Да, в диких секторах и на диких станциях не существовало правил, которые запрещали бы ношение оружия. Тут это дело регулировалось совсем другим способом, пониманием того, что оружие носят все. И абсолютно любой зачинщик абсолютно любого конфликта понимает, что делает это лишь на свой собственный страх и риск, понимает, что у противника тоже наверняка есть оружие, и в случае, если конфликт достигнет точки кипения, только скорость реакции и личные навыки решат, кто останется жить, а кто обнулится. И не факт, что удача окажется на стороне агрессора. А может, мимо будут проходить ребята местного управленца, и они, став свидетелями конфликта, без вопросов обнулят сразу обоих. Потому что конфликты в диких секторах только с одной стороны норма, с другой же стороны они вовсе не приветствуются. И разбираться, кто прав, а кто виноват, никто не будет. Просто пристрелят обоих участников, и дело с концом. Поэтому в такие места, как Талос, лучше ходить в таком виде, чтобы любому встречному было понятно, с тобой лучше не шутить. Так что мы экипировались так, чтобы иметь максимальную огневую мощь, но при этом не цеплять проемы и стены коридоров длинными стволами. Кори, конечно же, обошлась щитом и мечом. Магнус, помимо шоковых перчаток, повесил за спину еще и средний бластер. Ему-то можно было не опасаться, что будет цеплять стены и углы, он их и так будет цеплять, просто в силу своих габаритов. Я прихватил трофейный аспид, а капитан, у которого не оставалось особого выбора, был вынужден обойтись легкими бластерами, но зато сразу двумя, словно собирался компенсировать недостаток качества количеством. Жи, конечно же, не горел желанием покидать корабль и остался на борту. Я думал, что и Кайта тоже не пойдет, но он, наоборот, выразил горячее желание отправиться с нами и побежал собираться. Когда речь заходит о походе в бар, пусть даже по делу, а не расслабление ради, все собираются быстро. Но с Кайто это правило почему-то не работает. Азиат как убежал, так и пропал, и как будто вообще передумал куда-то идти. Прошло 5 минут ожидания возле шлюза, 7 минут, а его все не было и не было. Наконец Кори не выдержала и вызвала его по комлинку. «Ну ты где там? Только тебя и ждем. Задерживаешь всех?» А потом лицо девушки вытянулось от ответа Кайто, она опустила руку и посмотрела на нас такими глазами, словно техник ей только что сообщил, что забежал по пути в гальюн по нужде, а унитаз взял и его засосал в хардспейс без всяких там спейсеров и эн-двигателей. «Идем», — коротко сказала Кори, и первая решительно двинулась в сторону жилого блока. Мы втроем переглянулись и последовали за ней. Кажется, наш техник опять вляпался в какую-то неприятность. Но когда мы дошли до его каюты, оказалось, что нет, не вляпался. Он ее создал. В каюте техника, которая и раньше-то не отличалась чистотой и аккуратностью, все было перевернуто вверх дном. Микросхемы, сервоприводы, мотки проводов, запаянные пластиковые колбочки с чем-то светящимся и еще миллиард других мелочей, которые я просто не смог сходу идентифицировать. Все это техническое богатство ровным слоем усеивало все горизонтальные поверхности и частично даже пыталось занять вертикальные. Ящики, коробочки и пакеты, в которых все это хранилось хотя бы в подобии порядка, тоже валялись в случайных местах, открытые, перевернутые, а то и порванные. «У тебя тут что-то взорвалось?» — безучастно поинтересовался Магнус, прислоняясь к стене и складывая руки на груди. «Нет, у него пропало», — пояснила Кори, глядя, как Кайто с безумными глазами кидается от одной кучи деталей к другой, не задерживаясь ни там дольше секунды. «Его дрон пропал». «Вики?» Мои брови сами собой поползли вверх. «Вики пропала?» «Да!» — заныл из каюты Кайто, который, кажется, только одну лишь эту фразу и услышал. Мы коротко переглянулись, Магнус пожал плечами, а Кори закатила глаза. «А ты найти его не можешь?» — поинтересовался капитан. «Ее!» — яростно поправил Кайто. «Ее найти!» «Нет, не могу!» «Почему?» — снова удивился я. «У тебя что, нет к нему, к ней доступа?» «Она...» — Кайто даже на мгновение остановился, словно подбирал правильные слова для ответа. «Отключена, вот!» «Она отключена, поэтому я не могу ни управлять, ни узнать, где она!» Кайто, конечно, странный паренек, но вот конкретно сейчас странным его не назвать. Это было бы слишком мягкое определение для того состояния, в котором техник находился. Да еще и эти паузы, словно он что-то отчаянно скрывает и пытается изо всех сил это не выдать, но при этом и вопрос без ответа не оставить тоже. «Ладно, а где ты видел ее последний раз?» — вздохнув, произнес я. «Да тут!» — Кайто взмахнул руками, явно имея в виду всю каюту. «Прямо на столе оставлял». «Я думал, ты ее всегда с собой носишь», — хихикнул Магнус, получил в ответ злобный взгляд и на всякий случай заткнулся. «А без Вики ты не можешь ходить, нет?» — уточнила Кори, и Кайто перевел взгляд на нее, сменив его на удивленный. «Нет, конечно, как без Вики? Это же, ну, Вики?» «Кайто прав», — я положил руку Кори на плечо. «Мы находимся на неизвестной территории среди неизвестных людей, и даже, откровенно говоря, неизвестно, что вообще ищем. А Вики — это очень ценный и гибкий инструмент с широким спектром возможностей для использования. Вполне может статься так, что нам придется задействовать его, ее, для каких-то целей. «Вот-вот», — поддержал меня Кайто. «Давайте поищем все, а? Как без Вики?» «А может, ты просто останешься на корабле, а мы быстренько сходим?» — с тоской в голосе спросила Кори. «А если понадобится Вики, то вернемся. Вдруг к тому моменту ты ее уже найдешь. А не найдешь, так мы тебе поможем». Кайто посмотрел на нее таким жалостливым взглядом, что девушка вздохнула и махнула рукой. «Ладно, черная дыра с тобой. Поищем мы твою Вики, поищем». И следующие полчаса мы искали Вики. По всему кораблю искали под мерзкое хихиканье пиявки, которая ходила за нами и давала ценные советы, но помогать с поисками отказалась наотрез, мотивируя это тем, что она-то с нами не идет, так что ей это и не нужно. И ведь ей, чертовке, даже не пригрозишь надавать по заднице. С нее станется лишь томно закатить глаза в ответ и начать саботировать процесс еще активнее и откровеннее. Мы перевернули вверх дном весь корабль, залезли в микрокамбус Магнуса, даже в духовку, передвинули всю имеющуюся на мостике мебель, которая могла двигаться, а какая не могла, разобрали до той степени, до какой она способна была разбираться. Каждый член экипажа проверил свою каюту, хотя, конечно, в глубине души каждый был уверен, что там дрона оказаться не могло, и, конечно же, не оказалось. Да его вообще нигде не оказалось. Он как будто успел уже под шумок вылететь с борта корабля и сейчас вовсю изучал станцию без нас. «Нет, ну такого же не может быть», — вздохнул капитан, устало присаживаясь в кресло в лазарете, где мы остановились. «Мы осмотрели буквально все. Нигде Вики нет». «Отрицательно», — прогудел Жи, который последние несколько помещений осматривал вместе с нами. «Не все помещения корабля были осмотрены. Остался еще двигательный отсек». «А ведь и правда», — Кайто нахмурился. «В двигателе мы не были». «Вот только откуда Вики там взяться? Я там давно уже не был». «Да там вообще никто давно уже не был, даже ты сам». Утвердительно, бесстрастно ответил Жи. «Я не находился в районе двигательного отсека уже 28 дней, 4 часа и 22 минуты». «Ладно», — капитан устало вздохнул и тяжело поднялся, опираясь ладонями о колени. «Идем посмотрим в двигателе. Просто для собственного успокоения. Только не все вместе, а то мы там застрянем». Так-то он был прав. Место в двигательном отсеке действительно было чуть. Оно и понятно. Где его взять, это место, если почти весь отсек занимает непосредственно двигатель? Оставался только узенький проход возле стены, в который тот же Магнус, например, поместился бы только боком, да и то скреб бы своей тушей по всему окружению. Поэтому в двигатель отправились втроем. Я, капитан и сам Кайто. Нам, конечно, тоже было не особенно комфортно в здешнем стесненном объеме, но мы хотя бы могли двигаться свободно, а не приставными шагами. И когда мы прошли половину отсека и поравнялись с той самой нишей, в которой, по идее, должна стоять форсажная камера, а на самом деле в критические моменты прятался Жи, моих ушей коснулся странный звук. Тихо, я остановился и поднял руку. «Слышите?» Капитан и Кайто послушно замерли и прислушались. «Скребет, что ли?» — неуверенно произнес Кайто. «Где?» «Походу, я знаю, где». Вздохнул я, достал из кармана терминал, включил фонарик, нагнулся и полез в нишу для форсажной камеры, подсвечивая себе дорогу. И там я увидел то, что, в общем-то, и ожидал увидеть. Кайто, на мгновение задержавшийся, протиснулся в нишу рядом со мной, посмотрел на открывшееся перед ним зрелище и сказал только два слова. «Дзысы!» Или это одно слово. «Поди разбери этих азиатов». Вики была тут, а еще тут был Пукл и его нора, которая переехала к нам на корабль вместе с ним после того, как Кайто покопался в прошивках и заставил робота считать затерянные звезды своим новым местом работы и жизни. Так как Жи пообещал взять ответственность за робота на себя, нору разместили там же, где размещался сам Жи. Заодно прикинув, что в критической ситуации робот сможет проследить, чтобы Пукл не выперся ненароком куда не надо и не попался на глаза кому не надо. И теперь Пукл, держа Вики своей механизированной клешней, пытался задом наперед въехать в свою нору и затянуть дрон следом за собой. Точно так же, как он пытался сделать это с оружием Кайто на базе роботов. И точно так же, как тогда Вики не хотела помещаться в нору. Даже наоборот, она переместила и соединила треугольнички, из которых состояла чуть больше, чем полностью, таким образом, что резко раздалась вширь. И теперь даже в теории не могла бы пролезть в узкую нору Пукла. Просто по ширине не прошла бы. Точно так же, как не проходило оружие Кайто. И точно так же, как тогда, Пукла это совершенно не волновало. Он снова и снова пытался затащить Вики вместе с собой, раз за разом сдавая чуть вперед и тут же назад, отчего дрон скребся о стенки, издавая тот самый звук. Все это выглядело довольно комично. До того комично, что мне даже представилось, что это роботы так играются. Еще чуть-чуть, и я бы представил, как Вики тихо-тихо, едва слышно хихикает, когда робот больше нее в 5 раз и настолько же тупее, в очередной раз пытается въехать с ней в нору, не понимая, что не получится. А Пукл в ответ недовольно гудел и снова пытался провернуть непроворачиваемое. А вот кому было точно не до смеха, так это Кайто. Резко ускорившись, словно он на беговой дорожке в полный рост стоял, а не на четвереньках в узкой нише высотой по пояс, техник метнулся вперед, схватил Пукла за руку и выволок его из норы под протестующее гудение. Двумя руками разжал клешню пылесоса, освобождая Вики, и едва успел перехватить ее до падения на пол. «Какого хрена?» Злобно прошипел он прямо в камеру дрона, словно действительно ждал от него ответа. Ответа он, конечно, не получил и быстро спрятал дрон под одежду, продолжая удерживать Пукла одной рукой. «Я думал, ты сбросил его ошибку, из-за которой он пытался тащить в свою нору не только мусор, а вообще все», — заметил я. «Угу», — Кайто свернул ноги в позу лотоса, подтаскивая Пукла поближе. «Вот именно это меня и напрягает, потому что я действительно ее сбрасывал». Он достал из кармана терминала пучок проводов и прямо тут, в нише форсажной камеры, подключил их к роботу. Погонял что-то на терминале, потом недовольно посмотрел на Пукла, будто придумывал в голове самый едкий и злобный выговор за то, что тот посмел утащить Вики, и снова принялся ковыряться в терминале. «Ага», — наконец сказал он через 5 минут, — «так-так». Он пошарил рукой по задней части Пукла, подцепил ногтями и сорвал какую-то панельку, под которой пряталась плата с воткнутыми в нее шлейфами. Один из них Кайто и выдернул, и Пукл тут же перестал гудеть и пытаться вырваться. «Перезагрузка», — пояснил Кайто в ответ на мой взгляд, и воткнул шлейф обратно. Пукл снова ожил и попытался развернуться, но Кайто остановил его, приладил панель обратно и снова занялся своим терминалом. «Ничего не понимаю», — наконец сказал он, отсоединяя терминал и позволяя Пуклу вернуться за свое место. «Я прямо сейчас снова сбросил эту ошибку, а после перезагрузки она появилась опять». «Такое может быть?» «В теории, да», — Кайто пожал плечами. «Если проблема в железе, например. Какой-то один компонент сбоит, перегревается, и вся система машинного зрения, на которую он ориентируется, наворачивается. В итоге Пукл просто слепнет, если по-простому, и начинает тащить в свою нору вообще все, на что наткнется». «Занятно», — улыбнулся я. «Получается, он отлично вписывается в наш экипаж». «В каком смысле?» — не понял Кайто. «Ну, у нас тут все ущербные, если ты не заметил». Я пожал плечами. «Магнус наполовину из пробирки, как и пиявка, у Кори звездочка, Жини хочет убивать человеков, да и вообще тот еще социофоб. А капитан?» «А капитан все это терпит», — усмехнулся я. «А я?» И тут внезапно по двигателю снаружи громко, чуть ли не ногой постучали, и до нас донесся голос капитана. «Эй, вы двое там! Вы застряли, что ли? Вы нашли дрон или нет?» «Нашли!» — тут же завопил Кайто, так пронзительно, что у меня в голове помутилось. «Уже вылезаем! Можно отправляться!» И сам задницей вперед, как Пукл совсем недавно, полез наружу. Уже через 2 минуты мы снова стояли перед шлюзом, на сей раз уже при полном параде. Кайто стоял позади всех, но в мутном, почти прозрачном отражении в стекле внешней двери я видел, как он что-то говорит одними губами Вики, наполовину достав ее из-под куртки, словно надеется, что дрон и вправду понимает. «А я?» «А ты, Шизик, Кайто, вот что я бы тебе ответил, если бы капитан нас не прервал. Шизик, но забавный и очень полезный. А еще добрый друг, что ни говори». Наконец, шлюзовая дверь открылась, и первое, чем нас встретил Талос, это объявление по громкой связи, надиктованное холодным и безэмоциональным голосом, будто говорил робот, а не человек. «Внимание, — говорит Вектор, — вы находитесь на станции Талос. Здесь действуют три правила. Правило первое — никаких белых. Все администраты сразу получают пулю. Правило второе — никаких корпоратов. Вам здесь не рады. Убирайтесь, пока еще можете. Правило третье. Мои люди поддерживают порядок. Они представляют меня. Они здесь закон. Соблюдайте эти правила, и никто не пострадает». Спустя несколько секунд молчания объявление началось заново, а мы окунулись в круговерть жизни Талоса. Тут все было совсем не так, как на белых и даже серых станциях. Тут царила своя атмосфера. Повсюду стояли парочками, троечками и даже целыми кучками люди разной внешности и степени вооруженности, начиная от упакованных, как штурмовик среднего класса, даже лица не видно под сплошным шлемом, и заканчивая почти голым ящерочеловеком, который явно последние 10 лет путает геномоды с пищевой добавкой. Никакого четкого разделения на зоны тут не было тоже. Поэтому странные, а порою и страшные постройки из первых попавшихся под руку материалов лепились к стенам и даже потолку тут и там, где место нашли, туда и впилили. В какой-то степени все это напоминало железный город Сроки-младший, только такой, на стероидах, прямо окончательно забывший, что такое хотя бы видимость порядка. В основном постройки были без каких-либо вывесок, что предположительно относило их к разряду жилых, но полной уверенности, конечно, у меня не было. Вполне могло оказаться и так, что здешние жители просто настолько хорошо ориентируются тут, что им и вывески не нужны. Нас местными, конечно, не назовешь, но дорогу к бару мы все же нашли. Разглядели на стенах одинокий, прямо розовой краской нарисованный указатель. Возможно, вообще единственный на всей станции. По пути нам несколько раз попадались хорошо экипированные и вооруженные, зачастую даже с аугментациями, ребята, облитые все теми же цветами, голубой и розовый, причем у каждого из них конфигурация пятен была своя, словно они себя красили самостоятельно. Возможно, так оно и было. До нас им не было никакого дела, им вообще ни до чего не было дела. Они либо целенаправленно шли через толпу, держа пальцы возле спусковых крючков, либо наблюдали сверху с подготовленных и защищенных позиций. До бара мы добрались относительно спокойно, благо его от нас отделяло всего два отсека. Кривая железная дверь из профилированной стали открылась, и мы вошли в прокуренное, едва освещенное помещение. Тут играла негромкая музыка, но ее нагло заглушали вопли трех десятков людей, собравшихся в углу возле огромной плазменной панели. Там крутили то ли запись, то ли прямую трансляцию боя двух качков в нулевом кубе, и толпа явно болела за кого-то из них, а может и за обоих сразу. В любом случае на нас они тоже не обратили внимания, поэтому я быстрым шагом прошел к барной стойке и постучал по ней костяшками пальцев, привлекая внимание бармена. Оторвав взгляд от боя на экране, за которым он тоже внимательно следил, толстый Боров с огромным золотым кольцом в носу подплыл к нам и сложил руки на груди. «Чё надо?» Вместо ответа я открыл на терминале интересующую нас фотографию и положил его на барную стойку. Боров опустил глаза вниз, увидел, что ему показывают, и внезапно дернулся, будто его в задницу электропогонялкой для скота ткнули. «Шрап!» — жалобно произнес он. «Опять?» Глава 6. Чаевые. Кори, услышав слова бармена, подобралась, как гончая, взявшая след, и одним движением перетекла ближе к стойке. «Опять говоришь? То есть ты этот рисунок уже видел?» Бармен недовольно посмотрел на нее и засопел, моментально став похожим на сердитого лося-кабана. Даже кольцо в носу почти такое же, массивное, тяжелое. «Может, видел, а может и нет», — нагло заявил лося-кабан, явно взявший себя в руки. «Только видел я или нет, вам до этого дела нахрен быть не должно. Я в эту херню больше не полезу. Нахер оно мне не уперлось». Слишком яркая реакция, чтобы пройти мимо. Я уже хотел спросить, что к чему, но Кори обогнала меня. «То есть ты отказываешься поделиться с нами информацией об этом рисунке?» Протянула, практически пропела она звенящим голосом. «Да, Шрап, отказываюсь. Тут бар, а не справочное бюро. Либо заказывайте выпивку, либо валите нахер и не занимайте место». «Знаешь, у тебя такое красивое кольцо». Кори внезапно резко сменила тон на низкий и грудной. Сама пиявка бы позавидовала. Девушка поставила локти на стойку и вся подалась вперед, словно хотела то ли рассмотреть украшение поближе, то ли вообще поцеловать бармена. «Ну так ясен хрен, сам же выбирал», — хмыкнул тот прямо на глазах, начиная таять. «Ох, я бы на его месте не делал такой непростительной фатальной ошибки. Как же интересно совпало, что я тоже понимаю толк в хороших украшениях». Продолжила Кори все тем же голосом и протянула вперед руку, касаясь кольца в носу бармена. «Знаешь, что еще хорошо смотрелось бы на твоем носу?» «Что?» — польщенно хрюкнул лоси-кабан. И тогда Кори ухватила его за кольцо и резко потянула вниз, припечатывая и кольцо, и нос лоси-кабана к керамопласту. «Барная стойка!» Бармен взревел, дернулся было, пытаясь освободиться, но Кори держала крепко, да так, что действительно активно дрыгаться ему просто не хотелось. Тогда он поднял руки, надеясь схватить пальцы Кори и разжать их. Но девушка снова была быстрее. Вторая рука метнулась под куртку, и через мгновение прямо перед мордой бармена на стойку легла рукоять плазменного меча, направленного эмиттером ему точно в лоб, и пальцы Кори уже лежали на кнопке включения. Она даже ничего не сказала, но бармену и не нужны были слова. Руки его замерли на половине пути и также медленно опустились обратно под стойку. С одной стороны, Кори можно было понять, ведь сейчас, по сути, бармен опрометчиво ставил себя между девушкой и ее мечтой. И от этого она закономерно перешла в то самое свое состояние, от которого до откровенных глупостей рукой подать. С другой стороны, то, что ее можно понять, никаким образом не поможет нам не привлекать меньше внимания. Мы его уже привлекли, потому что грохот массивного кольца, а следом и меча о барную стойку просто невозможно проигнорировать. Возможно, посетители бара все еще слишком поглощены боем на экране. Но в любую секунду этот бой может закончиться, и они вспомнят о том, что вообще-то в баре происходит что-то еще. А там недалеко и до серьезных разборок, или еще хуже, вызова охраны. С третьей стороны, выходка Кори не была совсем уж бесполезной. То есть сама по себе она, конечно, бесполезна, но это не значит, что ее нельзя перевернуть, разыграв в наших интересах. Классическим методом хорошего полицейского и плохого полицейского. Я аккуратно положил ладонь сверху на руку Кори, и когда она с удивлением во взгляде переключилась на меня, улыбнулся. «Дорогая, остынь и отпусти нашего уважаемого бармена. Мы тут все-таки в гостях, не забывай». Глаза Кори с каждым словом расширялись все больше и больше, но она все же сообразила, что это часть спектакля, и нехотя разжала пальцы, отпуская кольцо. «Ладно, но только ради тебя». Потирая нос, бармен выпрямился и бросил на меня короткий косой взгляд, в котором смешались страх и благодарность. «Позволь мне». Я обезоруживающе улыбнулся Кори, она закатила глаза и отошла в сторону, не забыв прихватить меч, конечно же. Я подтянул поближе один из высоких барных стульев, залез на него и сложил руки на барной стойке. «Мне кажется, мы немного неправильно начали. Или, вернее, не с того. Ты прав, это бар, а в барах принято пить. Поэтому предлагаю разыграть классическую барную сценку. Мы заказываем много дорогого алкоголя, а ты охотно разговариваешь с гостями при деньгах, надеясь на щедрые чаевые. И, конечно же, в конце истории заслуженно получаешь их. Как тебе такой расклад?» Бармен бросил короткий взгляд мне за плечо, где стояла Кори, молча, но явно не сводя с него взгляда, и нервно ответил. «Чего изволите, гости дорогие? Что у тебя есть самого дорогого?» Я вальяжно раскинулся на барном стуле, что было сделать непросто, ведь у него не было спинки. «Мы сегодня гуляем на полную». «Мируанская текила», — слегка натянуто улыбнулся бармен. «Всего две бутылки, лежат уже хренову прорву времени, ждут особых гостей». «Шрап, опять это горькое пойло». «И что только люди в нем находят, что из года в год присуждают ему статус лучшего алкогольного напитка во всем космосе?» «Хорошо, что бармен не умеет читать мысли. Впрочем, даже если бы и умел, не думаю, что для него это бы что-то значило. Единственное, что для него что-то значило, это то, что я махнул рукой и высокомерно велел. Тащи обе, гулять так гулять». Бармен улыбнулся и скрылся за занавеской, прикрывающей подсобные помещения. А моего уха коснулось теплое дыхание и щекотная прядь волос, красных, конечно же, каких еще? «Ты понимаешь, что в этой дыре мы оставим за две бутылки четыре цены? Детка, ты совсем недавно получила компенсацию от ультракорпорации», усмехнулся я, не оборачиваясь. «Ничего страшного не случится, если мы слегка переплатим за алкоголь. Зато вот если мы привлечем к себе слишком много внимания, слишком большого количества людей, вот тогда могут начаться беды. Так что считай, что мы сейчас просто покупаем свое спокойствие. И мируанку, конечно». Последние слова я произнес уже громче, потому что из-за занавески снова появился лоси-кабан, в каждой руке держа по бутылке. Он даже толстый слой пыли с них не стал стирать, чтобы покрасоваться и показать, как давно они нас ждут. Цену за них он назвал, конечно, красивую. Даже Джонни Боров не осмелился бы до такого опуститься, даже еще до того, как я вернул ему его серебряную красотку. Тем не менее, я и бровью не поведя, достал кредитный чип, изрядно распухший за последнее время, ввел на нем требуемую сумму, отделил отслоившийся кусок и передал его бармену. Тотчас же на стойке перед нами появились рюмки на всех, причем даже чистые, и бармен принялся разливать текилу. «Что празднуете?» — участливо поинтересовался он, словно совершенно забыл о том, что совсем недавно отношения между нами трудно было назвать теплыми. «Ой, знаешь, дело одно провернули серьезное», ни капли не соврав, ответил я. «Такое серьезное, что когда-нибудь про него будут слагать легенды. Попомни мои слова». «Охотно верю», — закивал бармен, отчего кольцо в его носу запрыгало. «А к нам на Талос какими космическими ветрами занесло? Серьезные дела, насколько я знаю, и обмывают тоже в серьезных заведениях, скажем так. А это потому, что здесь мы тоже по делу». Деловито ответил я и касанием пальца по экрану разбудил терминал. «Вот поэтому». Бармен послушно уставился в экран, словно не видел эту картинку 5 минут назад, и покачал головой. «Ай-яй-яй, ну надо же! Это вы удачно зашли, ничего не скажешь». «Да ну!» Я подтянул терминал к себе, подхватил и сунул в карман. «Что-то знаешь об этом рисунке?» «Да тут каждый о нем знает», усмехнулся бармен. «Тут такой бедлам творился после того, как этот рисунок появился в сети. На станции от корпоратов Кракена просто не продохнуть было. Все ходили и искали того, кто этот рисунок нарисовал». «Корпораты на станции?» — вмешался капитан, садясь на стул рядом со мной и беря рюмку. «А как же правила корпоратам здесь не рады?» «Так это правило как раз и ввели после того самого случая», усмехнулся бармен. «Я имею в виду, их и до этого, конечно, недолюбливали. Но после того случая Вектор уже напрямую заявил, что корпораты нам не друзья». «А если недолюбливали, то почему пустили?» Капитан махнул стопку и с громким стуком поставил ее на стойку. «А кто его знает?» Бармен сноровисто наполнил ее по второму кругу. «Перед нами же никто не отчитывается. А слухи, сами понимаете, разные ходят. Кто-то говорит, что Вектор сам разрешил им совать нос всюду, куда только захотят. Кто-то говорит, что его припугнули, но лично мне в это верится с трудом. На станцию высадилось всего-то около 50 корпоратов. Хоть они и были тяжело бронированы и хорошо вооружены, но они бы отсюда не выбрались, если бы Вектор захотел. Да что там, они бы даже не пристыковались». «А какой тогда вариант, по-твоему, правдоподобен?» Капитан взялся за вторую рюмку. «Говорю же, не знаю», — бармен развел руками. «Но ходят слухи, что Кракен отвалил кругленькую сумму Вектору за доступ к базе. Поговаривают, что он, конечно, все равно остался недоволен присутствием корпоратов, но прибавка ноликов на счету слегка сгладила эту неприятность». «Ладно, а хотели-то они что?» Я вмешался в их диалог, чтобы направить его в правильное русло. «Что им тут понадобилось?» «Искали автора рисунка, что ж еще?» — улыбнулся бармен. «Беллами искали?» — уточнил я. «Того, чья цифровая подпись стоит под фото?» «Беллами!» — бармен мелко захихикал. «Нет, Беллами тут ни при чем!» «Ну, то есть при чем, конечно, но не напрямую. Беллами сделал этот снимок, это верно, и потом всем хвастался им. Но он не автор рисунка, с чего вы это взяли?» Мы с капитаном переглянулись, а потом я обернулся и посмотрел в глаза Кайто. Азиат лишь растерянно развел руками и ничего не ответил. Что он мог ответить, собственно? Я повернулся обратно к бармену. «А кто автор рисунка?» «А вот этого я не знаю». Лосикабан развел руками. «Тут же по 100 человек в день проходит, и далеко не всех из них я знаю. Стив, когда показал мне этот рисунок, я тоже первым делом спросил, кто нарисовал, а он мне даже толком описать этого человека не смог. Хотя, может, это потому, что он пьян в стельку был. А что Кракен? Они-то тоже, наверное, искали того, кто выложил фото?» «Искали, конечно», — бармен кивнул. «Но Стив к тому моменту уже протрезвел и понял, что натворил. Поэтому он заныкался на станции, да так ловко, что даже после отбытия корпоратов сидел неизвестно где еще двое суток. В общей сложности неделю куковал в каком-то тайном месте, о котором не распространяется до сих пор». «Распространяется?» — переспросил я. «То есть Беллами до сих пор на станции?» «А куда же он денется?» — хохотнул бармен. «Он же тут всю жизнь, считай, прожил. Ему и податься-то некуда. У него, кроме конуры на станции, до того самого секретного места, и нет больше ни хрена. Куда он денется?» «Да тем более и корпораты улетели. И с тех пор никакого интереса больше к этому вопросу не проявляли». Мы переглянулись. «А не подскажешь, где найти этого Беллами?» — напрямую спросил я. «А вот так мы не договаривались», — нахмурился бармен. «Откуда я знаю? Может, вы тоже работаете на Кракен или на какую-то другую корпорацию, и ничего хорошего от вас ждать не следует. Если бы кто-то из нас работал на корпорацию, то он или она заявился бы сюда в одиночестве и в серой неприметной одежде», — наставительно начал я. «Он или она сходу бы заказал что-нибудь средней ценовой категории, выпил, оставил немного чаевых, повторил бы на следующий день и на следующий. И так до тех пор, пока в твоем сознании тоже не превратился бы в постоянного гостя, с которым можно поделиться подобной информацией». «А то я не знаю», — хмыкнул бармен. «Была тут парочка таких. Серый неприметный тип. И дамочка, которая трахала меня одними лишь глазами изо дня в день, потягивая коктейли через трубочку. Да только хрен им нарыло. Я таких шпионов навидался и определяю на раз». «Ну и что?» — усмехнулся я. «Похожи мы на таких шпионов». Бармен долго смотрел на меня и, наконец, покачал головой. «Нет, не похоже. О чем и я. Я снова достал кредитный чип и отщипнул от него кусочек в 10 тысяч юнитов. В общем-то, мы, конечно, можем обойтись и без твоей помощи,